Глава вторая. Четверг, 23 июля 1942 года. День. Калининская область, Ржевский район. Фантастические гребни угасли. Пропали, как будто их и не было. Лишь ровные уступчики повторяли разметку полос, да кое-где, в короткой тени ступенек, дотлевало блеклое оранжевое сияние. Переступать за черту я не решался и зашагал в ту сторону, где линии сдвигов расходились к дороге. Мне было очень неспокойно и попросту страшно. Смятение немного унялось, а вот тоски прилило изрядно. Ведь все мое недолгое бытие, пускай бестолковое, но хоть как-то налаженное и устроенное, пропадало за гранью веков. Моя квартира, друзья, интернет, весь никудышный, но такой знакомый мир отдалялся на целую жизнь. Неожиданно из-за кустов выскочила тощая немецкая овчарка, вся в репьях и колтунах свалявшейся шерсти. Поскулив перед чертой, калившейся медовым свечением, собака перемахнула сдвиг и потрусила дальше по своим пёсьим делам. Чертыхнувшись ей вслед, я вышел на дорогу и сразу понял, от чего дуб получил инвалидность. Толстенный сук в обхват оторвало взрывом, опалив кору дерева. А прямо посреди дороги дымились остатки автобуса ЗИС-16. Уцелел лишь передок, посеченный осколками. Раму перебило, а салон разворотило прямым попаданием. Я оцепенел, глядя на рваные куски человеческих тел, разбросанные по пыльной дороге. Руки, ноги, головы. Сахарный излом костей, розовые лоскутья легких, черно-багровые лужи запекшейся крови. Вонючий дым стлался над грунтовкой, и я не сразу заметил перевернувшуюся полуторку, догоравшую в кювете, с жалко задранными колесами. На чудом уцелевшем борту вилась надпись с жирными белыми буквами «Кий, детский дом». Лишь теперь моим глазам до конца дался зримый ужас. Растерзанные тела принадлежали детям, девочкам и мальчикам от 12 до 17. «Ах, сволочи!» — выдохнул я дергавшимися губами. «Юные граждане СССР даже не начали жить по-настоящему, а их — насмерть!» Я забегал по месту преступления, ища хоть малейшие признаки жизни, и не находил. На обгоревшей траве за огрызком кабины автобуса умирал пожилой шофер, скрюченными пальцами удерживая сизое сплетение кишок, вывалившихся из распоротого живота. Лишь только я наклонился к нему, как дыхание страдальца пресеклось, а в глазах, что уставились в небо, в синюю прорву вечности, застыл стекленистый блеск. Я устало выпрямился и зашагал по обочине к Ботнево. «Одному мне всех не захоронить», — со скрежетом проворачивалось в голове. «Еще бы человек 5 с саперными лопатками». Следуя за мыслью, я глянул в сторону воронки, где догорала эмка. Словно в кратере вулкана в ней заворачивались клубы синей гари, скрывая свежую могилу Тоси Лушина. Дунул ветерок, относя чад, и я замер. Краем блеснула гладь озера, а на бережку выстроились мои друзья. Паха в черных плавках, Артем в налипших семейниках, и Кристя в соблазнительном бикини. Между ними и мной надрезала землю мерклая огненная полоса, фонтанировавшая слабеньким гребнем, почти незаметным на свету. «Не переступайте черту!» — заорал я, отмирая. «Да что происходит?» — тоненьким голоском закричала девушка. Паша успокаивающе взял ее за руку. Грузной трусцой, сбежав с откоса, я замедлил шаг, жадно вбирая глазами облики моих друзей. на долгую память. «Там, где вы стоите, тикает 2019-й!» — проговорил неторопливо, хоть и задыхаясь слегка. «А здесь, за чертой, 42-й год! Антона Лушина я похоронил!» Бледнеющий Трошкин забормотал. «Политрук умер! Да здравствует политрук! Ерунду говорю, да?» Мои губы повело в кривь. «Чую, скоро все закончится», — вздохнул я. «Распадется связь времен». «Хроноклазм!» — выпалил Артем, блистая эрудицией. «Это когда прошлое вклинится в будущее!» Он смутился, бросая поспешно. «Ну да! Ты переоделся в форму того Лушина?» — полголоса спросила Бернвальд. Я кивнул. «И понял, зачем вы так похожи?» «Не уверен», — мотнул головой в сомнении. «Но все так и должно быть. Я остаюсь». «И мы», — решительно заявила Кристина, первой переступая черту. Пашка шагнул следом, не выпуская руки девушки. Артем, испугавшись, что останется один, суетливо перескочил отсвечивавший сиреневым гребешок. В то же мгновение вся цветомузыка погасла, а земля вздрогнула, выглаживая сдвиги. Я глянул в небо. Пусто. Ни следа от авиалайнера. Даже белесого выцвета от инверсионного шлейфа не видать. «Что же вы наделали?» — вздохнул я, опуская голову и глядя глаза в глаза. В синие Пашкины, в зеленые Кристинкины, в карие Темкины. «Теперь все. Назад дороги нет». «Ну и ладно», — пожал плечами Ломов. «Не очень-то и хотелось. Ты вон в госкомпании работал, а я на босса вкалывал. Думаешь, приятно? Ну, натура у меня такая, пролетарская. А здесь все как надо. Пролетарии всех стран, соединяйтесь». «Здесь война, Паха», — напомнил я ему. «Ну и ладно. Да, Кристинка?» Девушка молча кивнула и улыбнулась. «Наше дело правое!» — воскликнул Артем, дурачась. «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» «Ладно, победитель!» «Пошли!» — рисковато сказал я. «Куда?» «Тут автобус с детдомовцами разбомбило. Поможете!» В моем голосе зазвучали грубые обертоны. «Хоть в воронку снесем, зароем в братской могиле!» «Прибарахлитесь заодно, а то вы, мягко говоря, не по моде одеты». «С мертвых снимать?» — дрогнула Кристина. «Нет», — вымолвил через силу. «Я там чемоданы видел, по всей дороге раскидала». Мы вышли к дубу. Трошкин, увидав кровавое месиво, позеленел и согнулся в рвотном позыве. «Боже же мой!» — выговорила Бернвальд дребезжащим голосом. — Они же совсем маленькие. — Ты тоже не дылда, — сипло выдавил Темка. — Твой размерчик. — Дурак, — рассердилась девушка. — Я не о том совсем. — Не ругайтесь, — тихо сказал Павел, и Кристина покраснела. Час или дольше мы сносили останки в воронку под дубом, а после долго отмывали руки. Сил закопать могилу не осталось совершенно. Кристина нарыла в чемоданах тутошнее белье и простенькое ситцевое платье. Я преподнес ей черевички и носочки, снятые с убитой девушки. Затвердев лицом, Бернвальд обулась и скрылась за дубом переодеться. «Плавки вон туда», — показал я подбородком на коптящую полуторку. «Фасон из будущего», — вздохнул Ломов, запуская галантерейное изделие в огонь. «Ты прав. Как Кристя только выдержала. Она же очень чувствительна». «Не всегда», — сухо сказала девушка, показываясь за нашими спинами. «Хирургу брезговать нельзя никак. Вот я и представила, что тут везде операционное. А тебе идет». Паха смутился, подсмыкивая широченные, но кургузые штаны. «Куцые какие-то». «Ничего», — — успокоил я его. «Форму выдадут по росту». «Ну, надеюсь», — проворчал Ломов, натягивая мятую рубашку из синей фланели. Трошкину достались светлые парусиновые штаны и модная рубашка «Апаш». А вот обуви не нашлось ни на Тёмку, ни на Пашку. «Ничего», — бодрился Артём. «Красной армии сапоги чай найдутся?» «Тихо», — цыкнул я, расслышав натужный вой мотора. Вдалеке на повороте завиднелась колонна. В ее голове тряслась и качалась полуторка, набитая красноармейцами. За нею двигались две или три эмки, а замыкал кортеж новенький студебеккер. «Наши». «Слушайте внимательно», — завел я инструктаж. «Вы все помогали эвакуироваться детдому. Ваши документы сгорели. Называйтесь своими именами, как есть. Только профессии скорректируйте. Вы оба. Кристя — хирург. На фронте такие люди нужны. Пашка, ты, помнится, в артиллеристах служил?» «Два года», — подбоченился Ломов. «Как с куста. Годится. А ты, Артём, забудь про компьютеры. С рациями справишься?» «Да легкота!» — надменно фыркнул Трошкин. «Ну, все, гости дорогие», — усмехнулся я. «Встречаем хозяев». Полуторка, подвывая мотором, объезжала чадивший автобус. Кургузый Виллис, пыля по обочине, вынесся вперед и замер прямо передо мною. Лихой водила, выпустивший роскошный чуб из-под пилотки, весело оскалился, но стоило бритоголовому пассажиру нахмуриться, как он тут же посторожел. Лишь бесенята резвились в черных кавказских глазах. А бритоголового я узнал. Генерал-лейтенант Лелюшенко, командующий 30-й армией. Развалисто покинув джип, Дмитрий Данилович огладил блестящую макушку, словно дорожную пыль сметая, и нацепил фуражку. «Представьтесь», — буркнул он. «Политрук Лушин». Моя рука четко метнулась, козыряя. «Докладывайте, товарищ политрук». Командарм хмуро огляделся. Заметив братскую могилу, он болезненно сморщился. «Следую в расположение 718-го полка 139-й дивизии, товарищ генерал-лейтенант. Направлен в 8-ю роту политруком. Во время авианалета нашу машину расстрелял мессер. Комрота и водитель погибли. Юнкерс отбомбился по автобусу с мирными гражданами». «Да какие там граждане?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Там дети. Спаслись лишь трое взрослых». Лелюшенко поугрюмел, сжимая губы. «Мы помогали эвакуировать детдом», — дребезжащим голосом заговорила Кристина. «Я сама хирург, крови не боюсь, но хоронить малышей по частям». Бледный Павел бережно обнял ее за плечи, а Трошкин, сжимая кулаки, шагнул вперед. «Мы хотим на фронт бить фрицев», — выпалил он со всей своей юной отчаянностью. «Возьмите нас, товарищ генерал, а не возьмете, партизанить будем». Тёмкина горячность подняла генерал-лейтенанту настроение. Хмыкнув, он покачал головой и кликнул, не оборачиваясь. «Ефрем Гаврилович!» В группе военных, покинувших эмки, прошла короткая сумятица, и к Лелюшенко шагнул кряжистый подполковник с лицом обветренным и грубым, словно вырубленным топором. «Командир вашего полка, товарищ политрук!» кивнул на него командарм. Цепко оглядев меня, комполка кивнул, сделав свои выводы, и протянул руку. «Салов Ефрем Гаврилович!» «Лушин Антон Иванович!» Я крепко пожал сухую, мозолистую ладонь. «Побудешь пока за ротного, товарищ политрук!» Сузил глаза подполковник, словно проверяя. «Справишься?» «Да, товарищ командир!» — твердо ответил я. «А эти гражданские?» Понизив голос, Салов кивнул в сторону моих друзей. «Ты видел их? Стоящие люди?» «Наши люди», — выдал я характеристику. «Возьмешь в роту?» — поднажал подполковник. «Под свою ответственность?» «Да, товарищ командир». Переглянувшись с Лелюшенко, комполка дал приказ красноармейцам, и те посыпались из кузова полуторки. 5 минут отчетливой работы, и страшная могила покрылась аккуратным курганчиком. «По машинам!» Команда разнеслась четко и ясно, но смысл ее доходил не сразу. Мне никак не удавалось опамятоваться, примкнуть к новому настоящему. Ушедшее будущее не отпускало, держало цепко, связывая мириадами воспоминаний и привычек. Сознание отказывалось принимать окруживший нас мир за реальность, но лишнего времени, чтобы постепенно вживаться в явленное прошлое, не дано. Мы ныряли в реку Хронос, едва умея плавать. Я первым перемахнул борт студера и помог забраться Кристинке. Пашка с Артемом залезли следом. Ворча двигуном, грузовик шатуче тронулся, держась в арьергарде. Мы медленно проехали мимо черного костяка автобуса и дуба-инвалида, клонившегося над курганом, словно горюя. «Мы все правильно сделали», — вытолкнула Кристина, словно уговаривая себя. И мы с Пашкой и Темой разом кивнули. Я обернулся, провожая глазами развилку, сизую от стелившегося дыма, и глянул поверх кабины. Позади разматывалась ямистая фронтовая дорога, а впереди — война. Из газеты «Красная звезда». Калининский фронт. 10 июня 1942 года. По телеграфу от нашего корреспондента. На одном участке Калининского фронта продолжительное время ведутся ожесточенные бои вокруг большого населенного пункта. Кое-где наши бойцы ворвались в улицы и теснят немцев, отбивая у них дом за домом. Противник несет ощутимые потери. Положение осажденного немецкого гарнизона критическое.